Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость-посетитель. От изумления у него захватывало в груди дух, и он только вскрикивал: «Господи, как здесь просторно!» Без конца, без пределов открывались пространства. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, в несколько зеленых поясов зеленели леса. За лесами сквозь воздух, уже начинавший становиться мглистым, желтели пески, и вновь леса, уже синевшие, как моря или туман, далеко разливавшиеся. И вновь пески, еще бледней, но все желтевшие. На отдаленном небосклоне лежали гребнем меловые горы, блиставшие белизною даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. По ослепительной белизне их у подошв их местами мелькали как бы дымившиеся туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни, но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшие при солнечном освещении искра золотой церковной маковки давала знать, что это было людное большое селение. Все это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски соловьев, пропадавшие в пространствах. Гость, стоявший на балконе и после какого-нибудь двухчасового созерцания, ничего другого не мог выговорить, как только: «Господи, как здесь просторно!» Кто ж был жилец и владетель этой деревни, который, как к неприступной крепости, нельзя было и подъехать отсюда, а нужно было подъезжать с другой стороны, где в рассыпку дубы встречали приветливо гостя, расставляя широко распростертые ветви, как дружеские объятия, и провожая его к лицу того самого дома, которого верхушку видели мы сзади, и который стоял теперь весь на лицо, имея по одну сторону ряд исп, выказывавших коньки и резные гребни, а по другую — церковь, блиставшую золотом крестов и золотыми прорезными узорами висевших в воздухе цепей. Какому счастливцу принадлежал этот закоулок? Помещику Тремалаханского уезда Андрею Ивановичу Тентетникову, молодому 33-летнему счастливцу и притом еще и неженатому человеку. Кто ж он? Что ж он? Каких качеств? Каких свойств человек? У соседей, читательницы, у соседей следует расспросить. Сосед, принадлежавший к фамилии ловких, уже ныне вовсе исчезающих, отставных штаб-офицеров Брандеров, изъяснялся о нем выражением «естественнейший скотина». Генерал, проживавший в 10 верстах, говорил: «Молодой человек не глупый, но много забрал себе в голову. Я мог бы быть ему полезным, потому что у меня не без связей и в Петербурге, и даже при...» Генерал речи не оканчивал. Капитан-исправник давал такой оборот ответу: «А вот я завтра же к нему за недоимкой». Мужик его деревни на вопрос о том, какой у них барин, ничего не отвечал. Стало быть, мнение о нем было неблагоприятное. Беспристрастно же сказать, Он не был дурной человек. Он просто коптитель неба. Так как уже немало есть на белом свете людей, которые коптят небо, то почему уж и Тентетникову не коптить его? Впрочем, вот на выдержку день из его жизни, совершенно похожий на все другие, и пусть из него судит читатель сам, какой у него был характер и как его жизнь соответствовала окружавшим его красотам.